Пока не поздно. Можно все забыть. И долгие годы освободительной борьбы, немногими понятой, разочаровавшей многих, и ноющую боль утрат, и горький конец нечеловеческого напряжения, и вязкие эмигрантские дороги. Но людской неблагодарности, но шкурной черствости тех, во имя кого велась эта борьба, и кто предал ее, не забыть. Не простить нельзя. 5 лет пронеслось с тех пор, 5 страшных лет. Много ли осталось в памяти? А вот это осталось и жжет. Бурлящие улицы Харькова летом 19-го года, кричащие пятна сытости, богатства, воскресного мотовства, а на углу, на всех углах, стыдливо протянутые руки инвалидов. Если снарядом или ножом хирурга оторвана рука, к груди приколота выцветшая английская фуражка, почти всегда пустая. Если шрапнелью или красноармейским штыком разможжен рот, на потрепанном френче рядом с георгиевским крестом колышется плакат с робкой надписью «Помогите инвалиду! Ранен в бою с большевиками тогда-то». Иногда, почему-то поверив благородству спасенных их ранами людей, искалеченные солдаты и офицеры приписывали к плакату пугливую, детски беспомощную фразу «Я ведь боролся за вас». Но все вы шли мимо. Но шла мимо сытая пошлость в котелках и шляпках. Мимо шел вынутый из большевистской петли хам. Пустыми оставались фуражки, и куржась на ветру, падал на заплеванные плиты тротуара плакат с заплаканными словами «Я ведь сражался за вас». А на завтра в отделе происшествий никем не читаемой газеты появлялись 2-3 строчки петитом. Сегодня ночью в городском саду застрелился инвалид-поручик Д., участник первого кубанского похода Георгий Кавалер. Причина самоубийства – крайняя нужда. В оставленной записке Д. просит в его смерти никого не винить. И их и не винили. По-прежнему суетились по улицам, ресторанам и спекулянтским кафе котелки и шляпки, убившие много тысяч поручиков Д. в Харькове, Киеве, Ростове, Одессе. Везде, где ослепшие глаза, разбитые головы, оторванные руки и ноги умирающих под забором героев уже никому не были нужны. Поручик Д. сделал свое дело, вернул заводы, имения, дома, деньги. Поручик Д. может умереть, написав на обороте удостоверение о награждении Георгиевским крестом за выдающуюся храбрость, слова прощения. В моей смерти прошу никого не винить. Так было. И страшно становится от мысли, что так может быть опять. На днях в газетах появилось воззвание 110 русских инвалидов, революционной смуты, занесенной в Болгарию, на шибку. 110 беспомощных офицеров и солдат, потерявших трудоспособность от 75 до 100%, брошенных гибнуть в чуждой им стране. 110 тех, кому многие из нас обязаны жизнью. Полное отсутствие физической возможности заработать что-либо привело к тому, что у нас нет белья, костюмов, обуви, нет минимального количества денег, пишут они, чтобы купить себе мыло, ниток, постричься, послать письмо и тому подобных мелочей, без коих немыслима жизнь и для человека, стоящего на самой низкой степени культуры. Помогите нам. Нас так немного уже осталось, что помочь нам в самом необходимом и легко, и просто. Да, их осталось уже немного. Одних добил туберкулез, другие попросили в смерти никого не винить. Но руки тех, кто еще живы, просят хлеба. Мы ли дадим им камень? Руки их протянуты к нам, таким же, как и они, обездоленным, но здоровым. Таким же, может быть, нуждающимся, но работающим. Пусть с трудом, но добывающим эмигрантский кусок хлеба, чего лишены они, инвалиды. Тщетно было бы просить помощи у сильных мира, у слишком имущих, у слишком сытых. У тех, кто вместе с котелком вывез из Харькова, Киева, Одессы, Ростова и шкурную черствость свою. Чем богаче человек, тем каменнее сердце его. И потому не для них эти строки. Нищий, я обращаюсь к вам, нищие. Поможем инвалидам, русским инвалидам. Надрываясь за тяжким трудом, вспомним, подумаем, что вот крупным потом, а зачастую и крупными слезами облит каждый грош наш, но пока мы здоровы, он есть и будет этот грош. А они, 110 еще пока живущих поручиков Д, даже истекая кровью, ничего заработать не могут, ибо нет у них рук, ног, глаз. Представьте себе хоть на минуту. Вы остались в России, не смогли вырваться с красной каторги. И ваш брат, сын, отец, муж, жених, инвалид великой или гражданской, не менее великой войны, брошенный всеми, умер голодной смертью в болгарской глуши. Разве вы не обвинили бы и не имели бы права обвинить нас, всю эмиграцию, в бессердечии? Не сказали бы, что на нашей совести гибель человека, доблестью и ранами заслужившего право на помощь? Поможем же, пока не поздно. Они ждут, верят. И даже все 110 записок «В смерти моей прошу никого не винить» не смогут потом снять с нас вины в их одинокой смерти.